Глава четвертая, в которой мертвый опять становится мертвым, живые терзаются сомнениями, инквизитор музицирует, а в еврейском квартале Камбре так смердит уксусом, что хоть фальшион вешай. Арас Камбре, 5-7 марта 1348 года. «Идет дева по колено в лесных кронах», — брат Михаил остро посмотрел на Рауля. «Мэтр, вы ведь не импровизировали?» «На башне вы произнесли эти слова с такой интонацией, будто цитировали кого-то». «Кого?» «Прокопий Кесарийский, византийский хронист и ученый муж», — ответил мэтр. «VI век по Рождеству». «Думал, вы узнаете». «Предпочитаю богословие и демонологию изучению скучных исторических трактатов». «Списки встречал, но не углублялся». «И что же Прокопий?» «Сказано. Целью изучения истории является не только ознакомление с событиями прошлого, но и приобретение опыта на будущее время». «О, это святой Августин». «Совершенно верно. Прокопий описал мор, возникший в империи около 540 года от пришествия, известный как Юстинианова чума. В одном только Константинополе тогда вымерла едва не половина населения». «Надеюсь, происходящее сейчас на юге не носит столь фатального характера, а отправители донесений преувеличивают. У страха глаза велики. Пускай святейший папа уехал из Авиньона, пускай известно о многих смертях в Курии». «Вы сами-то верите в то, что говорите?» – осведомился Рауль. «Откровенно? Нет, не верю. Хочется надеяться на лучшее, но получается плохо». «В летописном своде эпохи Юстиниана есть сведения о знамениях, сопровождавших чуму, включая моровую деву, которую мы имели несчастье наблюдать вчера. Описание слово в слово. Призрак гигантской женщины с мертвым ребенком то в белом саване, то в окровавленном платье видели неподалеку от Антиохии и Триполи, в Малой Азии и Италии, куда потом пришла чума. Прокопий Кесарийский упоминает моровую деву не только в связи с эпидемией. Она появляется во время жестоких войн, а тогда Византия билась с персами и варварами-германцами». «Не нравятся мне такие предзнаменования, ваше преподобие». «Вы что-нибудь предлагаете? Конкретное? Закрыть въезд в город, вооруженные заставы на границах графства. Что мне порекомендовать сенешалю Готье де Рувру? Он молод, неумен и неопытен, однако у Готье хватает рассудительности спрашивать советов. Учтите, любое ограничение на передвижение к началу весны вызовет существенные затруднения в торговле, а значит снизятся поступления пошлин и податей в казну его светлости графа Артуа». «Не знаю», — воскликнул Рауль. «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным». «Хорошо, давайте вернемся к замечанию святого Августина Гиппонского о приобретении опыта на будущее через знакомство с прошлым. Самое время применить эти знания. Прокопий описывал способы лечения чумы?» «Нет. Зато у других авторов древности можно найти. Гален, святой Диомид, Артей из Каппадокии. Очень подробно в персидской медицинской книге, посвященной Мансуру, авторства Мухаммада Ар-Рази. Практически у каждого указан универсальный рецепт спасения. Нам не особо подходящий. Цита лонгетраде. Бежать из зараженной местности скорее, дальше и возвращаться как можно позднее». «Не торопитесь, я запишу», — брат Михаил чиркал стилом по пергаменту. «В монастырях Арраса богаты библиотеки. Копии этих трудов наверняка отыщутся. Сейчас же отправлю монахов на поиски. Сможете составить свод рекомендаций для францисканских лекарей-инфирмариев? Возложу на них миссию следить за положением в городе и осматривать приезжих». «Разве это в ваших полномочиях? Что скажет архидиакон, узнав о таком самоуправстве?» «Ничего не скажет. Преосвященный Ганилон будет счастлив, если кто-нибудь избавит его от выполнения навевающих тоску прямых обязанностей. Напомню, у меня права папского легата, чьи распоряжения обязательны для всех служителей Матери Церкви в Арасской епархии. В соседних, кстати, тоже». Михаил помолчал и мимолетно улыбнулся. Не унывайте, мэтр. Мы еще поборемся, если с нами Бог. То кто против нас? Итоги поездки к госпитальерам в Бребьер никак нельзя было назвать положительными и позволяющими сдвинуть с мертвой точки дело о дикой охоте, случаях невероятного безумия и появлении ходячих трупов. Видение моровой девы, исчезнувшей столь же внезапно, как и появившейся, не причинило вреда никому из рыцарей и иоанитов, гостей обители и содержащихся в лечебнице недужных. Единственное, беспокоились лошади и прочая домашняя скотина. Дело обычное. Животные куда острее чувствуют опасность, исходящую от нечисти. Комтур де Лангр предложил переночевать в замке. Дело к вечеру, не стоит рисковать. Михаил Авернский отказался, сухо объяснив, что у него срочные дела в Арасе и присутствие в городе главы трибунала обязательно. Порекомендовал на завтра силами рыцарей и сержантов Комтурии внимательно осмотреть прилегающие к Бребьеру холмы и яры на предмет всяких неожиданностей. Кладбищ-то здесь хватает, мало ли. «Жаждете узнать, что мне поведал Сигфруа де Лангр?» — спросил брат Михаила Рауля на обратном пути. «Увы, как и всякого бывшего тамплиера, его милость терзает страстишка к тайнам, многозначительной недосказанности, к секретам только для избранных. Равный страх, неизбывный и глубокий». «Страх?» — не понял Рауль. «Перед чем?» «Да перед всем. Во-первых, начинал-то он еще при магистре Жаке де Мале. Посвящение принял в 1305 году. Благодаря знатному происхождению и связям сразу вошел в капитул Тампля провинции Пикардия. Кое о чем наверняка слышал или сталкивался лично. Запретные обряды, магия, оккультные науки. Знает, что силы потусторонние реально существуют и могут действовать в нашем мире. Во-вторых, прошел через следствие по делу Тампля и чудом выкрутился. Благодаря молодости и хорошо подвешенному языку. Следовательно, отлично представляет, на что способна инквизиция, ухватившаяся за ниточку и начавшая распутывать клубок. Третье. Карьера в госпитале, прямо скажем, не самая блестящая. Комтур захудалого монастыря на окраине католического мира. При любой оплошности окажется под угрозой. Санктум официум может простить раскаявшегося грешника, но ничего не забывает. Отсюда и страх сделать что-нибудь не так, неправильно, потерять равновесие и упасть в пропасть, на краю которой уже стоял. Понимаю его. Годы берут свое. Хочется умереть в мире и согласии, после исповеди и последнего причастия. Сразу попасть в рай. Думаете, он что-то скрывает? Грехи юности? Не исключаю. Привычки-то въелись накрепко. Что рассказал? Перед заутренней стража Бребьера увидела приблизительно то же самое, что и Бенедикт Артингенский. Обходящий крепость четыре всадника, окруженные сворой псов. Колдовские огни. Неудивительно, что сержанты перепугались. Это все знакомо, ничего нового. Меня озадачили другие слова де Лангра. Комтур скользь намекнул, что дьявольщина вовсе не обязательно направляется злой волей Люцифера, нежданно-негаданно решившего погубить графство Артуа. Как знать, не заинтересованы ли в этом смертные? То есть, мэтр выпрямился в седле. Каков смысл? Смыслов множество, мессир Азнар. Артуа зажата между враждебными Кале, не самой дружественной Фландрией и якобы нейтральной Священной Римской империей, чьи князья в действительности ведут двойную игру. Свара между Филиппом Валуа и Эдуардом им на руку. Король Англии за последние годы задолжал имперским маркграфам огромные суммы, потраченные на войну. Филипп надеется на военную помощь. Кто в выигрыше? Император, Рейхстаг и германцы. Именно. Графство Артуа не только ключ к Парижу. Отсюда прямая дорога на Амьен и далее к столице. Артуа является важнейшим форпостом королевства на северо-востоке. Перекрестие торговых путей с севера на юг и с запада на восток, связующее звено. Его Величество Филипп VI, потеряв графство, сильно рискует. Снижение доходов казны короля окажется весьма чувствительным. О политических последствиях и говорить нечего. Англичане недаром избрали близлежащий Кале своим плацдармом. Скопить силы и ударить на Артуа. Выхватить из рук династии Валуа-Север, прервать связи со Священной империей, Данией и Норвегией. С учетом захваченной Эдуардом Гаскони, Франция оказывается в торговой и морской блокаде. Последствия представляете? Да, но... Но при чем здесь дикая охота и прочие ужасы, с которыми мы сталкиваемся? Вот, сударь, задали верный вопрос. Запугать дворянство и простецов. Добиться воцарения всеобщего ужаса. Деморализовать. Спровоцировать гнев Святой Церкви. Приучить к мысли, что эта земля проклята. После чего войти сюда избавителями. Не сомневаюсь, что впереди пойдут священники с кадилами и хоругвями. Вопрос только в том, будут они англичанами, фламандцами или французами. Разве церковь не стоит над государствами? Разве церковь не едина и не блюдет единые интересы? Блюдет, кивнул Михаил Авернский. Но выбирая между церковью и Францией, я выберу церковь Франции. Поняли меня? Изящный каламбур. Реалистичный. Сигфруа де Лангр неплохо разбирается в политике, выдвинув обоснованную теорию. Чертовщина здесь началась после неудачи при Крессе, верно? Заинтересованная сторона одна – Англия. По Нарбонну вы знакомы со многими магиками. Скажите, кого из английских чародеев следовало бы опасаться? Кто из них способен на подобную авантюру? Обычный наводящий вопрос, скептически хмыкнул Рауль. Хотите, чтобы я раскрыл имена? Имена? Вздохнув, сказал брат Михаил. Я отлично знаю. Наперечет. Одебер из Кентербери, Беллон Йоркский, Гиффорд из Калахана. Дальше перечислять? Не нужно, Рауль насупился. Инквизитор снова доказал, что владеет сведениями, считавшимися тайной и доступной немногим. Одебер – бездарь и шарлатан. Беллон увлекается друидической магией, и дела мирские его не интересуют. Совершенно безобидный человек, отдающий предпочтение зверюшкам, деревьям и познанию материи. С Гиффридом я знаком мало, но политикой он не интересуется. Их могли перекупить, пообещать золотые горы. Беллона Йоркского точно нет. Гиффорд сейчас в Испании, в Толедо. Одебер – скользкий тип, но он неприлично богат. Магия для Одебера всего лишь развлечение скучающего аристократа. А для вас что? Для меня наука, мастерство, ремесло, жизнь. Вполне исчерпывающе. Месье Азнар, выдвинутая де Лангром версия остается только версией и ничем более. Прошу это учитывать. Мы обязаны рассматривать любые вероятности, чтобы впоследствии не удивляться и не рвать на себе волосы. Как можно было проглядеть очевидное, увлекшись соблазнительной мистикой? Согласитесь, что зло на грешной земле чаще всего творит человек, а не сбежавшие из ада черти.